что свое сокровенное нужно. Вот, вот как эту грань провести между вот подышаем, что делиться сокровенным, спрятанным и действительно держать вот это в себе. So, in the case of realization, we thought that we have to be vachavegam, that we shouldn't speak out loud what we have realized. But what is the borderline for understanding what should I say and what should I keep inside my heart? Yes, don't say anything. Вообще ничего не говори. The Vaishnavas, they are very clever. Vaishnavas очень умные. They have many realizations, their own realizations. У них множество осознаний собственных. But they hide this by only speaking the realizations of their Guru Parampara. Но они скрывают это только рассказывая об осознаниях своей Guru Parampara. So they will always say, "Oh, Jiva Goswami has said, Shri Shantak Thakur has said, Shri Shantak Thakur said, and so on." Like this, but not their own. Но свои собственные осознания есть. Don't speak about your own bhajan here and there. Сказал, что не надо рассказывать здесь и там о своем bhajan. But you can open your heart privately to bhajan shiksha guru. Но bhajan shiksha guru можете в приватной обстановке открыть свое сердце. So that is in upadesha meditation. Dadati pratigranati guyam akhiti prachiti. Guyam akhiti means to open the heart in confidence and inquire confidentially. Но в какой-то уединенной обстановке можно возвышенному вайшнаву открывать какие-то свои осознания, потому что это также упоминается Шилой Вайшнаврити, Дадати Пратигранати, Гухьям Акьяти Причати. Это означает, что в уединенной обстановке открывать ясно. If you open some secret realization to someone who already knows everything, then this is not a breach of secrecy because they already know. Если вы кому-то открываете свое сердце такой личности, которая уже все знает, то это даже нельзя назвать секретом на самом деле. So, but if you open it up to others who don't have realization, then Krishna will not give more realization. Because it was like a breach of confidence. Но если вы откроете это тем личностям, у которых нет никаких осознаний, да, то это тогда не даст новым осознаниям прийти к вам, потому что это как мостик такой. Thank you.